палате сидел мужчина. На стуле вплотную к кровати. Кровать была очень высокой, и голова мужчины еле виднелась над белым бельем. Он невидяще посмотрел на нее, будто она ошиблась дверью и помешала. Она кашлянула и поглядела на лицо в кровати. Бабушка. Та, очевидно, спала, лежала с закрытыми глазами. Лицо было перекошенным, пугающим, словно старуха безмолвно смеялась и плакала одновременно. Волосы седые, блестящие, плотно облегали голову. Дверь за ней закрылась с легким свистом. Сапожки застучали по линолеуму. «Здравствуйте. У меня вот цветы. Как она?» — прошептала Турин. «Вы к кому?» «К Анне Нисхоф. Я Турин». Мужчина встал. Квадратное тело, облаченное в серый костюм, белая рубашка и черный галстук, влажные губы с белой пеной в уголках рта, редеющие волосы. Он слабо улыбнулся. «Вот как? Значит, ты Турин. А Тур знает, что ты приехала?» «Да, или нет, он пока не знает, но это он мне сообщил. Я забыла перезвонить. У меня вот...» Она протянула букет женщине в кровати. Женщина вдруг открыла глаза, не шевеля головой, не меняя мимики, никак больше не реагируя. «Представиться сейчас?» Она наклонилась над кроватью. «Здравствуй», — прошептала она. «Как дела?» Старуха не отвела взгляда, смотрела прямо несколько секунд. Потом веки снова сомкнулись, и она издала какой-то булькающий звук. Будто бы вот прямо взяла и умерла. Но мужчина не отреагировал, и Турин решила, что старуха просто снова заснула. «Значит, он позвонил тебе», — сказал мужчина, словно разговаривая сам с собой. «Я поищу вазу», — сказала она. «У них наверняка есть в...» «Я сам все сделаю», — быстро проговорил мужчина и обогнул кровать. «Надо, наверное, познакомиться», — сказала Турин и протянула руку. «Маргидо», — представился он, — «рад встрече». «Я тоже. Я слышала, вы болели?» Она взяла руку старухи. В ней не было ни движения, ни силы. Мертвая конечность. Скрюченные пальцы с холодными кончиками, узкое обручальное колечко почти вросло в кожу, прозрачные сиреневатые ногти. Глаза опять были открыты и смотрели прямо перед собой, как несколько минут назад. Турин наклонилась над одеялом, чтобы попасть в поле зрения старухи. Но когда ей показалось, что Анна смотрит ей в глаза, она не выдержала и отвела взгляд. В глазах была пустота, напоминающая о фотографиях новорожденных детей всего несколько часов от роду, какая-то бдительная интенсивность в этом взгляде, которую могут расшифровать только новоиспеченные родители. У нее был инсульт. Очевидно, она не понимала, что происходит вокруг. Хотя мышцы лица не действовали, выражение глаз-то должно было сохраниться. Турин и сама толком не знала. Все равно неприятно. Однажды в метро в Осло она встретилась взглядом с человеком лет 30. Он сидел с полуулыбкой, а она слишком надолго задержала на нем взгляд. Ей было не больше 15-16. Ей показалось, что мужчина вот-вот начнет к ней приставать. Она испугалась до смерти. Захотела, где бы он ни вышел, выйти остановкой позже, чтобы он не мог ее преследовать. И тут он встал и направился к дверям, размахивая перед собой белой тростью. «Я Турин, твоя внучка. Жаль, что мы раньше не встречались». Она заплакала, отпустила ссохшуюся руку, поспешила в туалет, оторвала клочок бумаги. С чего это она расплакалась? Надо взять себя в руки. Она услышала звук открывающейся двери и стук вазы, поставленной на столик. Если он зайдет в киоск, то поймет, где она купила цветы, поймет, как легко она отделалась. Она спустила воду в туалете и громко высморкалась. Металлическая корзинка на стене была полна резиновых перчаток. В мусорной корзине она разглядела несколько свернутых прокладок с темными пятнами. Маргида не присел, остался стоять в ногах, облокотившись на спинку кровати и слегка покачиваясь. — Ты здесь побудешь немного? — спросил он. — Не знаю. Надо, наверное, позвонить, сказать, что я приехала отцу. — Я здесь с ночи. Тур был с утра, пока я спал несколько часов в отведенной мне комнате. — Ну да, я тоже могу посидеть. А она понимает речь, хотя она вроде как не видит меня. — Не думаю, хотя все может быть. — А что врачи говорят? — Они пока ничего не знают. Первые сутки после инсульта решают все, но у нее, говорят они, состояние стабильное. Наверное, сегодня ночью дежурить не придется. Мы с ней раньше никогда не встречались. Да. И с вами тоже. Вы же мой дядя. Как странно. Да. Странно. А чем вы занимаетесь? Тур разве не рассказывал? Нет, мы об этом не особо говорили. У меня свое похоронное бюро. Она позвонила отцу. Он обещал приехать вечером, когда управится в свинарнике, около 9. «Как хорошо, что ты здесь», — сказал он и предложил потом вместе поехать домой. «Я остановилась в Royal Garden», — сказала она. Он промолчал. «Так проще», — объяснила она. «К тому же гостиница тоже в центре». «У нас полно белья и комнат. Дом большой», — сказал он. «Старая северная крестьянская изба, обросшая за пару сотен лет несколькими пристройками». «Посмотрим», — ответила она. «Но точно не сегодня. Весь мой багаж остался в гостинице, и я уже зарегистрировалась. Придется платить». Это он понял. Она вдруг вспомнила, какой он бережливый. Так что, если эта ложь его утешит, то пожалуйста. А то, что платит за все мать, она и упоминать не будет. «Увидимся через несколько часов», — сказала она. Старуха тотчас снова заснула. Турин села на тот же стул, где до нее сидел Маргидо, осторожно взяла руку старухи, на этот раз левую в свою. К запястью крепилась конюля. Турин прижалась лбом к бортику кровати, закрыла глаза. Старуха дышала ровно. Из коридора доносились голоса, шум тележек. Бачок в туалете все еще гудел. Наверное, надо еще раз нажать на спуск. Неужели придется сидеть здесь больше 2 часов и держать недвижную руку? Во что она ввязалась? Похоронное бюро. Ужасно. Может, просто встать и уйти? Позвонить и сказать, что не может, что ничего им не должна? Она положила руку старухе на одеяло, разжала пальцы, достала книжку из сумки. Проснулась только, когда он зашел. Детектив валялся на полу, шея болела. Она почувствовала запах свинарника, хотя он стоял в нескольких метрах от нее. На нем была не та куртка, что в прошлый раз, парка и тоже замызганная. «Привет», — сказала она, не вставая. «Я, кажется, заснула. Она тоже спит». «Ну да, ну да». Он огляделся в поисках стула, обнаружил один у окна, взял его и сел с другой стороны кровати. Слабо улыбнулся, быстро взглянул на нее. другой цвет волос, и прическа длиннее. А так ты все такая же, — сказал он, дернулся внутри парки, которую не снял, хотя было жарко. Каждый раз за то время, пока они не общались, она забывала его медленный с расстановками говор. — Да, и ты, — ответила она, — все такой же. — Все прошло хорошо. Самолеты и все дела. Или ты поездом приехала? — Нет, самолетом. — Хорошо. И быстро. — Я даже думала ехать на машине, — сказала она. — Ой, нет. Ехать почти в полной темноте в декабре-то. И скользко. Хорошо, что не поехала. Не знала, что у твоего брата похоронное бюро. Нет, мы, наверное, не... Ты его видела? Да, сидел здесь, когда я пришла. Я очень глупо себя почувствовала. Смешно, что мы с тобой о нем не говорили. Когда я об этом думаю, каждый раз, как я тебя о чем-то таком спрашивала, ты уводил разговор в сторону. Почему, собственно? Давай сейчас не будем. Мы с ним мало общаемся, он живет не на хуторе. Принести кофе? Нет, не надо. Сколько ему лет? Ему? Сейчас скажу. О, да, ему 52. На 3 года младше меня. А второй твой брат, что он делает? Что он делает? Маргида ему звонил, как он сказал. Брат живет в Копенгагене. Переехал 20 лет назад. А ему? Сколько ему лет? Ему 40 будет, наверное. Всего чуть старше меня? Да. А почему мы о них не говорили? Ну, мы говорили о другом. О животных, главным образом, сказала она. Животные... «Не худшая тема для разговора», — улыбнулся он. «Как поживают свинки?» Он расправил плечи, посмотрел ей прямо в глаза и широко улыбнулся. «Сири родила сегодня 13 поросят». «Ого, здорово!» О Сири она много слышала. «Просто Эйнштейн какой-то, а не свинья». И в воскресенье еще 5 родилось. Только 5? Ты же говорил, что если опорос меньше 10, то... 4 умерли. Всего было 9. Но это был первый помет у свиньи. В первый раз всегда меньше. Они были больные, эти 4? Свинья их убила. Испугалась и обезумела. Такое случается. Он коротко взглянул в лицо матери, не взял ее за руку. «Да, я слышала. Бедные поросятки». «Ну, они мало что поняли. Новорожденные они плохо чувствуют боль. Но это было ужасно. Чудовищно. Отличные поросята. Жуть. А потом борьба за молоко для выживших». «Ты позвонил ветеринару, чтобы свинье дали успокоительное?» «Нет. Сам разобрался. Все обошлось. Немного побегал, конечно, но все обошлось». «Кстати, Эрленд, он приедет?» Тур поменял позу, начал теребить что-то в кармане. Лицо, светившееся, пока он говорил о свиньях, угасло. Она пожалела, что спросила, ужасно пожалела. Каждое его движение вызывало волну характерного запаха в палате. «Не знаю. Маргида ничего не говорил. Но он знает, во всяком случае, что она больна, что лежит. Но она скоро снова поправится. Мне так кажется. В остальном она совершенно здорова». «Не думаю, что она что-нибудь понимает, что я приехала, например». «Что ты приехала, это хорошо. И для тебя тоже». «Для меня? Как это? Ты все увиливаешь. Она же твоя бабушка. Она хоть раз про меня спрашивала? Она знает, что мы общаемся по телефону. Я рассказывал ей, что ты вышла замуж. Боже мой, это же было 100 лет назад. А ты рассказывал, что я развелась? В общем, нет. Но через год после этого она спросила, не родила ли ты. Я сказал, что у тебя не будет детей, что ты так решила. Она ответила, что неудивительно. Почему это? Не знаю. Она не объяснила. Стало тихо. Она хотела вернуться в гостиницу и сообщила ему об этом. Сказала, что устала, что вчера допоздна работала, плохо спала ночью. Сегодня сразу после клиники поехала в аэропорт. «Поедешь завтра со мной на хутор?» — спросил он и стал лихорадочно рыться в кармане. «Конечно». Она не упомянула, что не собирается там ночевать. «Посмотришь свинок», — сказал он. «С удовольствием. У тебя есть запасной комбинезон?» «Еще бы. В свинарник без него нельзя. Защита от инфекций. Это важно. И одежда не пропахнет». Вероятно, он сам не чувствовал запаха. «Я могу зайти завтра с утра, присмотреть за ней», — сказала она. «Можем здесь и встретиться. У тебя машина все та же?» «Вольво. Ну да, золотая машинка. А что?» «Ничего, просто интересно. Ну, я пошла». «Я попозже поговорю с врачом», — сказал он. «Маргита сказал, сегодня не нужно дежурить ночью». «Правда? Ну-ну. И все равно я поговорю с врачом». «Тогда до завтра». Она села за свободный столик в баре отеля, заказала кофе и коньяк. Газовый камин создавал красивую иллюзию огня. Она зажгла сигарету. Снова почувствовала подступающие слезы. Странно сидеть так. Две головы торчат по бокам от белого одеяла, которое скрывает спящего и, очевидно, умирающего третьего человека. И это его мать. Он ее любит, живет с ней вместе, прожил всю жизнь. А Турин не удержалась и так нехорошо с ним обошлась. Наверное, потому что заснула, резко проснулась и почувствовала себя неуютно. Но кто чувствует себя уютно в больнице, в неврологическом отделении? Уж точно не отец. А она взяла и наехала на него. Ну что за разговор вышел? Что за жалкая покорность? Ведь 1000 раз уже можно было обо всем его расспросить. Да она и спрашивала, не 1000 раз, конечно, но довольно много. А он всегда уходил от ответа каждый раз, пока она вовсе не перестала спрашивать. Она помнит, как однажды подумала, что этим братьям, видимо, противна сама мысль о ее существовании, что они терпеть ее не могут, и поэтому отец, щадя ее, старается о них не говорить. Она опустошила рюмку коньяка и заказала еще. Завтра она будет с ним ласковей. Несколько мужчин в баре поглядывали на нее. Она была сама по себе, одинокая женщина за столиком во вторник вечером. Несложно было догадаться, о чем они думают. Она вынула из кармана ключ от номера и положила перед собой на столик. Она постоялица. Может сидеть в баре? Сколько заблагорассудится, и никого она не ждет и не приглашает. Что бы они там ни воображали про нее, они не знают ничего. Автобус из аэропорта выпустил из стеклянных дверей новую стайку людей с чемоданами на колесиках и пакетами, полными рождественских подарков в сверкающих упаковках. Стойка администратора скрылась за телами и багажом, на улице шел снег, снег лежал у всех на плечах, хотя от автобуса они прошли 2 шага. Сама она прогулялась из больницы пешком, чудесная прогулка. Вырвавшись из больничной палаты, она перешла мост к сказочно освещенному готическому собору, прогулялась через старый город вдоль реки. Снег лежал повсюду, снег в волосах и на щеках. Она позвонила Маргрете Сказала, что все отлично, все должно быть отлично, она только познакомится со своей коматозной бабушкой, навестит отцовский хутор, полюбуется на его свиней и вернется домой. Проблем ничто не предвещает. Сперва он хотел сделать вид, что ничего не произошло. Если он хоть в малейшей степени выкажет беспокойство, Крюмме настоит на том, чтобы он отправился в Норвегию, в Трондхейм, да еще и навяжется в компаньоны. Даже мысль об этом была невыносима, ведь тогда Крюмме все увидит, узнает, кто таков Эрленд на самом деле. Крюмме разоблачит его и тотчас разлюбит. Вероятно, она умрет. Он мысленно убил семью еще 20 лет назад, всех 4, а теперь она умрет по-настоящему. Это несправедливо, неправильно. Кстати, он может только сделать вид, что едет в Норвегию, а вместо этого на пару дней съездить в Лондон, вернуться к Крюмме и сказать, что она умерла и похоронена. В тех краях хоронят за 2 дня, такая древняя традиция, скажет он. Крюмме разозлился или обиделся? Понять это сложно, но он сидел на кухне перед свежеиспеченным хлебом, не сварив кофе и не раскрыв газету, даже не попробовав хлеба, просто тихо сидел, положив руки на стол и тупо глядя перед собой. «Я ничего про тебя не знаю», — сказал он. «Опять ты за свое. Что такое человек?» «Можно подумать, после того, как я познакомился с твоей взбалмошной сестрицей и родителями, полными снобизма и предрассудков, я лучше узнал, каков ты. Я — это я, тот, кого ты видишь, не больше и не меньше». «Не стоит разыгрывать трагедию или давить на меня. Я не разозлился, мне просто обидно». «Не надо, пожалуйста. У тебя есть брат». «Ну да, 2 брата». «2?» «Да. И мать при смерти. Поэтому он и звонил. Мать, на которую мне насрать. Она при смерти, Господи!» «Да уж, Господи, ах, как ужасно! Господи, как ужасно! Я умираю от горя!» «Возьми себя в руки». «Я взял себя в руки. Смотри, вот я беру себя в руки. Я уже перестал горевать по моей матери. Как все быстро прошло!» «Так ты не едешь? Твой брат хотел, чтобы ты поехал, иначе бы он не позвонил». «Да ты знаешь, почему он звонил? Я по пьяни отправил ему дурацкую открытку 5 лет назад». «Правда?» «Да. Нашел открытку с голыми бабами, танцующими вокруг открытого гроба Аятоллы Хомейни. И почему ты ее отправил? Он что, помешан на политике?» «У него свое похоронное бюро». «Похоже, ты поступил не очень умно». «Возможно». «Так значит, ты не едешь к смертному одру собственной матери?» «Не говори так. А что, по-твоему, мне надо сделать?» «Здесь не может быть, по-моему, Эрленд. Это же...» «В тех краях ценность человека определяется количеством людей, пришедших на похороны. Забитая до отказа церковь означает, что человека очень любили. Если я не приеду, меня все равно заметят». «Положим, ее еще не хоронят, или счет идет на часы?» «Понятия не имею. Но если я полечу самолетом и сразу же вернусь назад, им будет о чем посудачить. Что даже я приехал. И потом она в больнице, так что мне не придется ехать к ним домой». «Ничего не понимаю, родной. Как это связано? Чего ты хочешь? Оказывается, мы о многом не говорили». «Да тут не о чем говорить. Ешь, я испек хлеб, скоро Рождество. У нас завтра большой рождественский прием. И, конечно, я никуда не полечу. Позвоню и узнаю, как она. Сегодня, завтра. Сегодня начну готовить стол, а теперь поезжай на работу». Значит, не случайно так вышло с единорогом. Это был знак, очевидный знак. И это тревожное предчувствие сегодня ночью. Не бывает ничего случайного. Теперь надо как-то справиться с ситуацией, постараться устоять. И зачем только Маргида ему позвонил? Как глупо. Должен же он понимать, что новости от матери вовсе не заставят его немедленно бросить все дела и сорваться в Тронтхейм. Теперь-то, через 20 лет. Наверняка позвонил его усовестить. Религиозный кретин, чего ему надо? Он только и может, что надеяться на Господа Бога, Иисуса Христа и Святого Духа и искать в этом успокоение. У нее инсульт. Удар. Странное слово. Ее просто-напросто ударило. В голову. «Не может говорить», — сказал Маргида, — «только лежит». Офлайн. 80 лет ей исполнилось. 80-летняя старуха лежит в региональной больнице в Тронтхейме, и она его мать. Кстати, больница теперь называется больница Святого Улова, как сообщил Маргида. Местные жители совсем с катушек съехали, пытаясь превратить свой поселок городского типа в древний средневековый город. Маргида спросил, не хочет ли он приехать и повидать ее в последний раз. Последний раз, как же? И кто здесь устраивает трагедию? Не он, точно. Уезжая, он видел только ее спину. Она стояла перед кухонным столом и возилась с каким-то супом, переливала его в пакеты из-под молока, чтобы потом убрать в морозилку. Она даже не обернулась, чтобы попрощаться. Злилась, что он уезжает, а останься он, тоже бы злилась. Младший сын на хуторе Несхоф, Эдик. Фу-фу-фу, какой позор. Только дедушка его привечал. Дедушка Таллок, лучший на свете дедушка, брал его с собой в море, учил ловить лосося. Но после смерти дедушки смысла оставаться больше не было. И когда он сказал, что хочет переехать в город, пойти в техникум, изучать прикладное искусство, все двери разом закрылись. Мать впала в истерику, кричала, что пусть он не такой, как все, но вовсе не обязательно получать еще и соответствующее образование и окончательно заклеймить семью позором. И выбор его упростился. Раз Тронтхейм был настолько близко, что слухи оттуда влияли на доброе имя семейства, пришлось отправиться еще дальше. Но пора уже оставить воспоминания. Его ждут дела поважнее. Он сосредоточился на мотивчике, который напевал себе под нос, и подумал о сервировке стола. Хотя для начала надо забрать пальто а-ля «Матрица» для Крюмме. Сегодня оно должно быть готово. Зрелище было удивительным. Портной проделал потрясающую работу. Крюмме умрет от счастья и может даже поверить, что пальто таких невероятных размеров действительно нашлось в продаже. Эрленд упаковал пальто в ярко-розовую блестящую бумагу и радостно заплатил чудовищную сумму, в которую обошлись услуги портного. Затем отправился за покупками для стола. Бордовый сатин, золотистые тафта, золотистые же салфетки двух разных размеров, полуметровые, украшенные золотом свечи. Сатин поблескивал металликом и служил основной скатертью. Тафта ляжет золотистой речкой посреди стола. В ее течении он разложит золотые и серебряные шарики, звездочки и мишуру, а возле каждого прибора — крошечные букетики из амеллы и лавровых листьев.